Он схватил незнакомца, и тот, пронзительно взвизгнув, исчез. Ошеломленный Билден снова бросился к реке, но тут за какую-то долю секунды на берег высыпало с полдесятка хроностражей, среди которых был и Лавуазье. Один из агентов сделал подножку отцу Ландена, прежде чем тот успел снова нырнуть в воду и вытащить сына. Я закричала «нет» и выхватила пистолет, направив его на человека, обхватившего Билдена. В следующее мгновение я, обезоруженная, ошарашенная, избитая с толку, сидела на земле. Наверное, так чувствует себя застрявшая в недрах магнитофона кассета. Два оперативника типа 12 следили за мной, а где-то поблизости раздавались гневные голоса отца и Лавуазье. Билден, тяжело дыша, рыдал, уткнувшись лицом в сырую землю и обнимая до сих пор не пришедшую в сознание жену. «Ублюдки!» — крикнула я. «Там мой муж!» «Запомните!» — вполголоса произнес Лавуазье, когда я поднялась на ноги и встала рядом с отцом. «Младенец Парк Лейн не ваш муж, а жертва аварии, хотя, может быть, он и выживет. Это зависит от вашего отца». «Так ты прихвостень Голиафа, Лавуазье?» — спокойно уточнил отец. «Ты меня разочаровал». «Во имя великого дела, полковник! Если бы вы сдались, мне не пришлось бы принимать экстренные меры. Кроме того, хроностража не может исполнять свои обязанности без спонсорской поддержки. А взамен вы оказываете им маленькие услуги». Как я уже сказал, главное — интересы великого дела. И прежде чем вы обвините меня в коррупции, я скажу вам, что совместная операция Голиафа и Хроностражи полностью санкционирована парламентом. Все очень просто, даже вам будет понятно. Сдайтесь, и вашей дочери вернут мужа, независимо от того, станет она сотрудничать с Голиафом или нет. Как видите, я в очень благодушном настроении. Я посмотрела на папу и увидела, что он закусил губу, затем потер виски и вздохнул. Он много лет боролся с коррупцией в Хроностраже, и хотя до возвращения Лондена оставалось совсем чуть-чуть, мне не хотелось, чтобы отец потерял свободу из-за него или из-за меня. Как он там говорил? «Никто не умирает насовсем, пока о нем помнят». А я прекрасно помнила Лондена, так что у нас еще был шанс. Поэтому, как только отец открыл рот, чтобы нехотя согласиться, я сказала «нет». «Что?» — воскликнул Лавуазье. «Нет», — повторила я. «Пап, не надо. Я либо верну им Джека Дерму, либо еще что-нибудь придумаю». Папа улыбнулся и положил мне руку на плечо. «Ну и ну!» — воскликнул Лавуазье. «Какие вы оба правильные!» Он кивнул своим, те взялись за оружие, но папа их опередил. Он крепко схватил меня за плечо, и только нас и видели. Быстро взошло солнце, а мы сместились во времени, оставив Лавуазье и остальных в прошлом, так чтобы они только через несколько часов сообразили, что случилось. «Может, удастся от него оторваться», — пробормотал папа. «А про парламент — полная туфта. Устранение Ландена — убийство, откровенное, ничем не прикрытое. На самом деле именно такая информация мне и требовалась, чтобы покончить с Лавуазье». Мимо короткими вспышками пролетали дни, тьма сменялась светом, Мы неслись в будущее, но самое странное — физически мы не двигались с места, просто мир вокруг нас стремительно старел.